Маш, а мне сегодня приснилось, что я в каком-то чужом доме вешаю занавески. Знаешь, что это значит? Нина торжествующе улыбнулась, как фокусник, наполовину вытянувший кролика из шляпы. Ждите гостей, вот что. Почему же ты не позвонила? А где остановилась? Дома, на Зверинской, в собственной квартире. Нинуль, почему у тебя две сумки? Здесь бумаги, Нина показала на рыжий женский портфель. А это сумочка моя. Она полезла зачем-то в сумку и, на секунду удивившись, вытянула оттуда мокрые детские плавки и зеленый водяной пистолет. Задумчиво оглядела все это и сунула обратно. Позавчера в бассейн Женечку водила и забыла вынуть. Господи, да о чем мы говорим? Какие сумки? Я сейчас заплачу от радости. Да, самого главного ты не знаешь. У нас же еще Ванечка. Ему 7 лет, он пошел в 1 класс в английскую школу. Маша вежливо кивнула и сделала растроганное лицо. А почему не позвонила? Слушай, Машка, мы сегодня едем в гости к Бобе. Поедешь со мной? Представляешь, какой будет для всех сюрприз? Ты не изменилась, свининка. Маша легонько дотронулась до руки Нины. В детстве всегда радостно оживленную толстушку Нину называли Нинка-свининка. Ею и правда хотелось сначала полюбоваться, а потом съесть, или, по крайней мере, ущипнуть за нежно-розовые тугие щечки. Повзрослев, она уже на свининку обижалась, разрешала только Маше. Вокруг Нины витали страсти и страстишки, интриги и интрижки, обиды и обидки. Но сама Нина никогда ни с кем не ссорилась, ни на кого не обижалась и ни с кем не расставалась. Правда, изредка люди пропадали из окружающего ее дружеского хоровода сами. Слишком непосредственно смешивала Нина всех расставшихся и поссорившихся, не замечая, что некоторые не хотели попадать в коктейль. «Зачем же мне меняться? Лучше я тебе про всех расскажу. В общем, конкретика такая, что я теперь редактор, ты уже поняла?» «Нина, что за слово такое странное? Конкретика?» «Нормальное слово, так все говорят. Я знаю, я же редактор. Так вот, Женечке уже 9 лет. Он такой, увидишь. Антон занимается дизайном. Квартира теперь вся наша. У мамы комната, у Женечки и у нас. Только ремонт еще не сделали, очень дорого. Так про нас в общих чертах все. Теперь про всех. Боба теперь очень успешный бизнесмен, а Гарик — гениальный писатель. Я лично не разбираюсь, но он гений. Последняя его книжка написана со средины. Представляешь? Я и так вертела, и со средины, и сначала. Мне это не по уму. Хоть я и редактор, Машка, а я ведь твою бабушку часто вспоминаю. Берта Семеновна, думаю, сказала бы так. Нина замолчала, и в ее озабоченном лице вдруг на секунду беззащитно высветилась девочка, вылитая красная шапочка, миленькая, добренькая. Упоминание о Берте Семеновне распустило тугую настороженность между ними, и оказалось, что можно взять и внезапно перейти к бывшим своим отношениям. Нина опять, как в детстве, была в Машу влюблена, а Маша заново уютно устроилась в Нинином восхищении. Следующие полчаса они шептались, склонившись друг к другу, одинаково подперев руками щеки и чуть заметно покачиваясь в такт. «Я приеду в гости к Бобе». Маша вдруг резко откинулась на спинку стула. «Сама приеду, не с тобой. Можно мне одной приехать?» Нина улыбнулась. Маша всегда так трогательно спрашивала, «Можно мне про всякую ерунду? Можно мне здесь сесть? Можно мне взять эту чашку?» Всем становилось ужасно мило, будто они действительно могли что-то Маше запретить или позволить, хоть и понимали, Это просто манера.